Таким образом, можно подытожить, с каким же теоретическим багажом осталась социальная психология после того, как были выстроены эти ее первые концепции. Прежде всего, положительное значение их заключается в том, что были выделены и четко поставлены действительно важные вопросы, подлежащие разрешению. О соотношении сознания индивида и сознания группы, о движущих силах социального поведения и так далее. Интересно также и то, что в первых социально-психологических теориях с самого начала пытались найти подходы к решению поставленных проблем как бы с двух сторон — со стороны психологии и со стороны социологии. В первом случае неизбежно получалось, что все решения предлагаются с точки зрения индивида, его психики, переход к психологии группы не прорабатывался сколько-нибудь точно. Во втором случае формально пытались идти от общества, но тогда само общество растворялось в психологии, что приводило к психологизации общественных отношений. Это означает, что сами по себе ни психологические, ни социологические подходы не дают правильных решений, если они не связаны между собой. Наконец, первые социально-психологические концепции оказались слабыми еще и потому, что они не опирались на какую-либо исследовательскую практику. Они вообще не базировались на исследованиях, но в духе старых философских построений были лишь рассуждениями по поводу социально-психологических проблем. Однако важное дело было сделано, и социальная психология была заявлена как самостоятельная дисциплина, имеющая право на существование. Теперь она нуждалась в подведении под нее экспериментальной базы, поскольку в целом в психологии к этому времени уже был накоплен достаточный опыт в использовании экспериментального метода. Следующий этап становления социальной психологии как дисциплины мог стать только экспериментальным этапом в ее развитии. Однако, прежде чем перейти к характеристике этого следующего этапа, надо сказать и о зарождении совершенно новой традиции в развитии теоретических основ социальной психологии. Речь идет о создании предпосылок социально-психологического знания внутри марксизма.